Гуру, теперь уже ясно, что поручение, взятое на себя в тонком мире перед этим воплощением, заключается в том, чтобы оставить для будущего эти записи и чтобы продолжить их в еще более тесном контакте со своей иерархией. Оставшиеся годы жизни используем на то, чтобы поручение было выполнено более совершенно. Взято оно на себя добровольно, и добровольно же и выполняется. Исполнители добровольной миссии имеют нашу защиту и нашу поддержку. Выполняя миссию жизни, свой светильник надо нести неугасимым. Об этом пусть будет забота. Порадуемся сердцем тому, что впереди свет.